плохо знаете, голубушка, наши тайны записаны в манифесте коммунистической партии. И если бы вы читала, сударыня, — опять перебила Дарьюшка, — манифест, не про вас писали Маркс и Энгельс, не про вас. Тот манифест был создан для французской революции, а не нашей русской революции. Мы не французы, не немцы, а русские. Сейчас не 93-й год, не 48-й год и не 71-й год прошлого столетия, сударыня, а 17-й 20-го века, да. И если вы все перепутали... Какой вздор! Если бы вы знали задачи нашей партии! Знаю! Наслышалась про манифест Маркса, только мы русские, а не немцы. «Не мудрено, что вы окончательно заблудились», — спокойно ответила Прасковья Васильевна. «Манифест коммунистической партии — это святая истина. И не для немцев и французов, а для всех коммунистов мира. Но я вижу, что манифест до вас не дошел». Не созрели вы, дочь Елизара Елизарыча Юскова. Ну, а насчет тайн большевиков, они у всех на языке сейчас. Долой временное правительство буржуазии и капиталистов со всеми их прихлебателями. Долой войну, вся власть советам. Вот наши тайны. Судьба народа должна быть в руках самого народа. Народа? Какого народа? — наплыла Дарьюшка. — Вы народ. — Я не народ. И все, как я, не народ, да? А я хочу, чтобы все в России жили свободно. И ваш папаша, конечно. И вы, конечно, и мой папаша, конечно. Разный всякий и без всякого насилия над совестью человека, да. В этом доме нет ни одной иконы. А почему? Потому что вы атеистка, не верите ни в Бога, ни в душу, ни в черта. И все должны не верить, конечно, а я верю в Бога, и миллионы верят, как я. Так почему же моя вера должна быть затоптана вашими ногами? Прасковья Васильевна покачала головой. Какой же сумбур под вашей мокрой шляпкой с пером? Ужас! Но прежде чем кидаться в драку, вам надо бы... разобраться, голубушка, что к чему, а не принимать на веру вздор Вероники Самосовой. Интриганки и сводни. Она внушила вам опасные мысли, и вы ей поверили, и мечете громы и молнии. А вы подумали, кто такая Вероника Самосова? Она и меньшевичка-интернационалистка. Она и в кадетах побывала, а теперь эсерка. А в целом... «Провокаторша!» «Лжете! Тогда узнайте у госпожи Самосовой, кто ее финансирует, на чьи деньги форсит госпожа Самосова. Она классная дама гимназии. На жалование классные дамы не до форсу. А Вероника Самосова — самая нарядная дама города. Она почетная гостья в почетных домах. Да и в самом Петербурге она плавала среди знатных господ. С чего бы, а? Какого она роду племени? Всего-навсего дочь акцизного чиновника. И вдруг знатные дома распахнулись перед ней. Она была сослана в Минусинск, напомнила Дарьюшка. А вы узнайте лучше, кто и когда ее сослал, и за какое преступление, не знаете? На Песочной живет отставной офицер Крашенинников. Он вам скажет, в какой скандальной афере была замешана Вероника Самосова, за что и угодила в ссылку. Но, упаси бог, не являйтесь к Крашенинникову одна. Это человек конченый алкоголик. Не верю. Это вы сейчас придумали, чтобы опорочить Самосову. Она лучше вас и откровеннее вас, да. «Потом вы сами узнаете, но будет поздно», — печально проговорила Прасковья Васильевна, — «но будет очень поздно. Теперь мне понятно, почему Гаврия вступил в партию эсеров. Он же такой далекий человек от политики и вдруг эсер. И все вы, невестушка». И тут Дарьюшка выпалила: «Я вам не невестушка, а соперница».